Этим объясняется иначе необъяснимая разница в степени разумности, наблюдаемая даже в настоящее время среди различных рас людей – дикарей, бушменов и европейцев. Те племена дикарей, умственные способности которых весьма незначительно превышают уровень животных, не являются несправедливо обездоленными или же менее облагодетельствованными, как это может казаться, ничего подобного, они просто те позднейшие среди прибывших человеческих монад, которые не были готовы, которые должны были развиться в течение настоящего четвертого круга, так же, как и на трех оставшихся глобусах. Следовательно, на четырех различных планах бытия, так, чтобы достичь уровня среднего класса при достижении ими пятого круга. В связи с этим одно замечание может быть полезным, как пища для ума изучающего. Монады низших представителей человечества, узкоголовые дикари островов Южного моря, африканцы, австралийцы, когда они впервые родились как люди, не имели кармы, которая должна была быть ими, изжита, как это было в случае их более одаренных, в смысле умственных способностей, братьев. Примечание: термин, употребленный здесь, не означает ни длинноголовых, ни широкоголовых, так же, как и не череп малого объема, но просто мозги вообще, лишенные разума. Теория, по которой можно судить об умственных способностях человека на основании объема его черепа, представляется нелепо нелогичной для того, кто изучал этот вопрос. Черепа каменного периода, так же, как и черепа африканских рас, включая бушменов, показывают, что первое, скорее, превосходит в объеме, нежели стоят ниже среднего объема мозга современного человека, а черепа последних вообще, так же, как и у папуасов и полинезийцев, больше на один кубический дюйм, нежели череп среднего француза. Конец примечания. Первые ткут карму только теперь. Последние отягощены прошлой, настоящей и будущей кармой. В этом отношении жалкий дикарь счастливее, нежели величайший гений цивилизованных стран. Остановимся ненадолго, прежде чем выдать дальнейшие и такие же странные учения. Попытаемся найти, насколько древние писания и даже наука допускают возможность или даже определенно подтверждают такие дикие представления, какие встречаются в нашем антропогенезисе. Просматривая то, что было сказано, мы увидим, что тайная доктрина утверждает для человека первое – многородное полигенетическое начало, а не от одной пары аллегорических Адама и Евы, второе – разнообразие способов размножения, прежде чем человечество пало в обычный для настоящего времени способ размножения. Третье, что эволюция животных, во всяком случае эволюция млекопитающих, следует за эволюцией человека, но не предшествует ей. И это диаметрально противоположно ныне широко принятым теориям эволюции и происхождения человека от животного предка. Воздадим же кесарю кесарево, рассмотрим прежде всего возможности принятия учеными полигенетической теории. Так, большинство дарвинистов-эволюционистов склоняются к полигенетическому объяснению происхождения рас. Однако относительно этого особого вопроса, так же как и во многих других случаях, ученые находятся в полном смущении. Они соглашаются лишь для того, чтобы снова разойтись во мнениях. Происходит ли человек от одной единственной четы или же от нескольких групп, моногенизм или полигенизм? Насколько можно отважиться высказаться по поводу того, что в силу отсутствия свидетельств, знак вопроса, никогда не будет известно, знак вопроса, вторая гипотеза является гораздо более вероятной. Лефевр, «Философия», страница 498. Что же касается до другого вопроса о первенстве человека перед животными в порядке эволюции, то ответ дается с той же быстротою. Если человек действительно микрокосм макрокосма, то учение не содержит в себе ничего невозможного и лишь логично, ибо человек становится таким макрокосмом для трех низших царств, подчиненных ему. Рассуждая с физической точки зрения, все низшие царства, исключая минеральное, которое есть сам свет, кристаллизованный и инметаллизированный, от растения до тварей, которые предшествовали первым млекопитающим, Все были уплотнены в своих физических строениях посредством распыленной пыли тех минералов и отбросов человеческой материи, будь то от живых либо мертвых тел, которыми они питались и которые дали им их внешние оболочки. В свою очередь, человек также становился более физическим, вновь поглощая в свою систему то, что он выдал и что преобразилось в живых животных тиглях, через которые это прошло в силу алхимической трансмутации природы. В те дни существовали животные, которые никогда не снились нашим современным натуралистам, и чем сильнее становился физически материальный человек, гиганты тех времен, тем сильнее были его эманации. Но как только андрогинное человечество разделилось на два пола, превращенное природою в детородные машины, оно прекратило размножаться посредством капель жизненной энергии, выделявшейся из тела. Но когда человек еще не знал о своей мощи зарождения на человеческом плане, до своего падения, как сказал бы верующий в Адама, вся эта жизненная энергия, рассеивавшаяся из него далеко и широко, употреблялась природой для производства первых млекопитающих животных форм.